Синий сапог в Маренкаре знали. Первый же прохожий на улице охотно объяснил нам дорогу. Таверна стояла на краю парка, и часть столов была вынесена на улицу, под деревья, на которых в наступающих сумерках зажглись гирлянды зеленоватых огоньков. «Как они светятся? Не чувствую магии!» — дернула я Ти за рукав. «Белль, это фосфор. Днем он впитывает солнечный свет, а ночью отдает его обратно. Кстати, такие светлячки одновременно работают часами. Как все огоньки погаснут, значит, пора расходиться по домам. Мы в Мериндейле пользуемся магическими светильниками, но кое у кого есть и такие диковинки». Я оглядела сад. Сирень тут уже расцвела, и сладковатый пряный запах плыл в вечернем воздухе. Деревья вдоль уходящих в сумрак тропинок тоже были украшены светящимися гирляндами, но они не освещали, а скорее намечали путь. По темным дорожкам гуляли люди, в основном парочки. Из тени послышался смех, а временами доносились звуки поцелуев. «Весна!» — усмехнулся эльф. Глядя мне в глаза, жених поднял мою руку и нежно прикоснулся губами. Мысль тяну о том, как он мечтал бы затащить меня в темноту и, обняв под кустом сирени, целовать до одури, пока не перестанут держать ноги, заставила колени подогнуться. Слишком ярко Ти себе это представлял. «Прости». В голосе Тиану звучало лукавство. «Я не хотел». «Ага, как же не хотел. Именно хотел. И доволен моей реакцией». «Люблю тебя», — донеслась его мысль. «Я тебя тоже люблю. Очень-очень», — отозвалась я. «Белль, Ти, что застыли? Как памятники самим себе?» Позвал нас Шон. «Идите сюда. Ар нашел стол у окна». Меня усадили лицом к небольшому помосту в конце зала. На вопрос парней, что буду пить, я чуть не ляпнула сидр, но вспомнила утренний зарок и попросила сока. «И пирожных с орехами!» — добавила Нара. «Ладно, с орехами так с орехами. Хорошо, что не с мясом или рыбой. Вкусы у драконицы были специфическими». Эльфа и Шон заказали кувшин местного красного вина. На всякий случай я проверила его крепость, а то троих, секиру, я могла уволочь только при помощи левитации. Воображение услужливо нарисовало картинку. Идущая посредине улицы я, сплывущий по воздуху следом, связкой магов на веревочке. Парни, не стеснявшиеся время от времени заглядывать в мою голову в надежде найти там новые приколы, захохотали. Кстати, после разговора об орках, эльфы и Шон настроили наши мысленные щиты так, чтобы мы четверо слышали друг друга, но для остальных наше сознание было непроницаемым. Тердел начал было втолковывать мне что-то про закрытые каналы, но через пару минут сдался и сказал, что позже объяснит всю теорию, начиная с азов. Красные огоньки, стоящих на столиках светильников, освещали сидящих теплым уютным светом, но не рассеивали сумрак в зале. Слышался стук кружек, гул голосов. «Ну и где тут высматривать Лию с Сааром?» Совершенно непонятно. Пожала плечами и потянулась к сдобной булочке, украшенной розочкой из взбитых сливок. Поднесла ко рту и начала, смакуя и прикрыв от наслаждения глаза, слизывать нежную вкусноту. «Эй, чего это Тиану и Арден так странно на меня уставились? На тарелке целая гора таких пирожных. Берите и ешьте!» От обдумывания особенностей эльфийского менталитета меня отвлекли хлопки и возгласы одобрения. На помост вышли девушка в темном мерцающем платье с флейтой в руках и темноволосый мужчина с лютней. «Лия и Саар? Они барды?» И, судя по реакции публики, хорошие. Я еще раз лизнула пирожное и приготовилась слушать. Саар пробежался пальцами по струнам, несколькими мелодичными аккордами привлекая внимание зала, и заиграл вступление. Лия поднесла к губам флейту, оттеняя переливы мелодии нежными, рассыпающимися трелью звуками. А потом, взяв неожиданно низкую ноту, запела известную песню о странствиях по дорогам без конца, любимую среди торговцев и наемников. Голос у Лии был чистым, Он взлетал чайкой и опадал лепестками цветущей яблони, рассказывая о дальнем пути и негаснущем огне, горящем в окне той, что ожидает дома странника. Когда песня закончилась, певицы захлопали, и на помост полетели монеты. Брат с сестрой поклонились и запели дуэтом веселую песню про красавицу, которая не знает, кого из женихов выбрать. Один богат, другой силен, третий умен. Саар, ведя свою часть диалога, менял тембр голоса. И то дул щеки, изображая богатого ухажера, то задирал нос, играя в умника. В зале слышались смешки. Песня следовала за песней. Героические баллады сменялись плясовыми, романсы — веселыми куплетами. Иногда певцы отдыхали и просто играли. Переливы флейты и переборы лютни сплетались в гобелены прекрасных мелодий. Они были по-настоящему хороши. Даже при дворе я не слышала ничего подобного. И мне стало понятно, почему Саар в переулке до последнего старался избежать драки. Те, кто зарабатывает на жизнь перебором струн, берегут руки от травм. Наконец Саар исполнил игривую песенку про единорога, встретившего на лужайке девушку. История закончилась тем, что положил ей на колени он не только рог. В зале раздался дружный хохот, а певец объявил перерыв. Я покосилась на порозовевших эльфов и встала. Пойду, поздороваюсь. Зал снова наполнился звуками голосов и стуком посуды. Посетители догоняли то, что не доели и не допили, пока длился концерт. Я подошла к Лии, державшей в руках музыкальные инструменты, пока брат собирал с помоста монеты. «Привет!» — девушка перевела на меня взгляд и чуть удивленно улыбнулась. «Вы сказали прийти? Я пришла. Привет!» — повторила я. Брат с сестрой теперь уже оба уставились на меня непонимающими глазами. «Простите? Ой, я же сейчас выгляжу совсем по-другому. Я Ки! Домашняя магия!» — провела перед лицом рукой, на миг восстановив личину, бывшую на мне днем. «Ки!» — обрадовалась Лия. «А мы уж решили, что ты не придешь, и расстроились. Но почему ты выглядишь по-другому? Какая же ты на самом деле?» «Лия, тише!» — Саар дернул Лию за рукав. «Если у девушки есть причины маскироваться, не надо ее выдавать. Днем, когда я удрала от своих родичей, была личина», — пояснила я, благодарно улыбнувшись брюнету. «А сейчас такая, какая на самом деле?» И почти не солгала. Фигура, длина и фактура волос, цвет глаз были моими. Черты лица я изменила не сильно, просто сделав их менее запоминающимися, обычными. Но, судя по восхищенному взгляду, которым обвел меня Барт, я и сейчас была вполне ничего. Впрочем, может, люди искусства, они все такие экзальтированные? Был у нас во дворце один художник, который раз в неделю влюблялся в новую даму, и каждый раз насмерть. Поскольку на создание хорошего портрета нужно времени больше, чем 7 дней, его мастерская была завалена незаконченными полотнами. Под конец лорду-регенту это надоело, и он его выгнал. В этом случае я была на стороне дяди. Если ты называешься профессионалом, изволь доводить работу до конца. Кстати, я тут с друзьями. Если вы закончили выступление, идите к нам, — предложила я. С удовольствием. Только отнесем инструменты к себе в комнату. Это все же трактир, тут всякое бывает. И лютня у меня одна. Белозубо улыбнулся Саар, глядя мне в глаза. Я взяла Лию за руку. Пошли, Саар нас догонит. И потащила ее к нашему столику. Тиандр, Лаэр, Шон. Лия. Саар подойдет чуть позже, представила я певицу моим спутникам. Ти уже раздобыл 2 лишних стула и сейчас, отодвинув один, галантно усаживал на него девушку. Шон взглянул на меня и послал мысль. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» «А что?» — удивилась я. Шон поднял бровь и любимым жестом запустил пятерню в волосы, взъерошив шевелюру, а потом подмигнул мне. «Увидишь!» Что он имел в виду, я поняла несколькими минутами позже. Похоже, не только Саар в этой семье обладал аристократическим темпераментом. Не выходя за границы пристойности, Лия начала кокетничать с обоими статными охотниками, время от времени бросая на меня через стол лукавый взгляд. Взмахи ресниц, приоткрытые губы, тонкие пальцы, перебирающие пряди черных волос, разворот плеч, подчеркивающий грудь. Надо сказать, что штучки из арсенала придворных дам Лия проделывала удивительно изящно, без нарочитости. Она соблазняла, как дышала. Очевидно, сделав выбор, брюнетка чуть развернула стул в сторону Лаэра. Повелитель заинтересованно склонил голову, а потом по просьбе Лии потянулся через стол за пирожным и кувшином с соком. Я чувствовала, что тихо закипаю. Пусть она поет соловьем, это не дает ей никакого права покушаться на моего мужчину. Нара согласно рыкнула и сообщила, что она тут подумала. В общем, если мы хотим осадить некоторых нахалок, то я могу выдыхать пламя. Губы она мне сделает чешуйчатыми, чтобы не обжечься. Я хихикнула, представив, как это будет выглядеть. Спасибо, Нара, я тебя люблю. Это естественно. «Ведь я — это ты!» Я, выпав в астрал, задумалась над сказанным. К реальности меня вернули звуки музыки и чей-то голос. Оказывается, пока я раздумывала о драконьей сущности и о том, надо ли говорить Шону о моей новообретенной возможности плеваться огнем, на помост вылезли три гнома с волынкой, барабаном и дудкой и завели веселую плясовую. Столы из центра зала отодвинули, и несколько пар уже лихо притопывали друг напротив друга. Голос же принадлежал подошедшему Саару, который звал меня танцевать. Я перевела взгляд на другую сторону стола. Лия за руку тянула упирающегося Ордена в сторону танцевальной площадки. Вот кошка! А этот белобрысый, если он пойдет с ней... Ну что, говорил я тебе? Ехидно сощурил карий глаз Шон. Саар, извини, я уже обещала первый танец Шону. Подняла я чистые глаза на склонившегося ко мне певца. Шон, твой жених, да? Поинтересовалась Лия. Я его очень люблю. Не солгав ни словом, сообщила я. Эльфы заметно занервничали. Ага, вот так вам, предатели. А Шон обещал мне луну с неба. Мечтательно продолжала я. И опять не соврала. Встав, протянула руку магу. Пошли. Танец вроде простой. Два притопа, три прихлопа. А я тебе такое расскажу. Знаешь, что мне сейчас Нара выдала? Глаза Шона загорелись фанатичным огнем. И пусть никто, кроме меня, не подозревает, что это от любви не ко мне, а к новым знаниям. Неважно. Главное, огонь был. Выйдя на площадку, мы поймали такт, чтобы не наступать друг другу на ноги, и устроили телепатический между собойчик. Причем настолько увлеклись, что не заметили, как музыка смолкла, а потом начался новый танец. Может, тролль со всеми этими любовями? От них только головная боль. Ар вовсе и не мой, так почему я так переживаю, что на нем повисла эта голосистая девица? Ведь, в общем-то, Лия — милое создание. Почему же мне больно? Бель, это ревность. Кари глаза Тердейла улыбались. А разве бывает ревность без любви? Вот Тиану я люблю. В этом нет сомнения, но его же я не ревную. Получается, у меня к одному любовь, к другому ревность? Шон, это неправильно. Это какая-то собака на сене. Ты сама задала вопрос. Вот сама и найди на него ответ. Шон лихо крутанул меня под рукой и поймал, прижав к груди. Выяснилось, что танцует мой придворный маг так же ловко, как фехтует. Просто балы не входят в сферу его обычных интересов. Третьим танцем было нечто, напоминающее незаконорожденный гибрид, плясовой и вальса в припрыжку. Подошедший Ти отобрал меня у Шона, и вовремя мрак рвался научить Нару играть в шахматы прямо здесь и сейчас. Эльф легко закружил меня по залу. Саар по соседству отплясывал с симпатичной блондинкой. Лия продолжала тянуть за руку упирающегося Ара. Повелитель цеплялся за табуретку и не сдавался. Я хмыкнула и послала Ару мысль. «Если хочешь, следующий танец твой». Ар, словно в пупу укушенный, подскочил с сиденья и, коротко кивнув Лии, двинулся к нам. Вот так драконы свое не отдают. Когда мы вернулись к столу, темноволосая певица покачала головой. «Ки, как ты очаровала всех троих! Тоже домашняя магия! Научить можешь?» «Ки, нам пора!» — поднял бровь повелитель. «Леди Лия, простите, было очень приятно познакомиться, и поете вы чудесно!» «Не знаю, кто вы, ребята, но если с такими манерами вы простые охотники, то мы — придворные барды при императорском дворе в Лоранне!» — засмеялась Лия, прикусив губу. «Чего на свете не бывает?» — пожала плечами я, вставая. «Может, еще встретимся в Лоранне, но, скорее всего, нет. Приглашать эту пару ко двору было бы все равно, что заносить горящий факел на сеновал». Добрались до секиры мы без приключений. Похоже, связываться с тремя уверенно идущими по улице подтянутыми парнями дураков не было. Это еще никто не знал, что сейчас самое страшное в нашей компании я, прикидывающая, где бы мне опробовать обещанный Нарой драконий огонь. Шон, который вина почти не пил, всю дорогу держал сеть, отслеживая перемещение поздних прохожих. Я раздумывала. Выходила, надо опять лезть на крышу, больше негде. Вот придем, возьму кусочек Лартаи и слетаю по-быстрому. Шон, хочешь посмотреть, что Нара придумала? Конечно, интересно же. И я тоже. В результате, снова напугав какую-то кошку, на крышу мы плюхнулись вчетвером. «Нара, что я должна делать?» «Ничего особенного, просто захотеть», — легкомысленно махнула хвостом драконица. Звучало совсем просто. Представив, что на месте дымохода стоит Лия и строит ару глазки, дыхнула. Вот только я совершенно не была готова к тому, что объятая струей темного пламени каменная труба потечет. Просто заморгав, я испуганно захлопнула рот. «Брых вы сгатый! Вот это да! Ну и кто из нас это сказал?» «Хорошо, что сажа не загорелась», — выдохнул повелитель. «Но трубе не повезло», — подытожил он, разглядывая похожую на покосившийся гриб конструкцию, и с уважением посмотрел на меня. «Бель, у тебя опять все задом наперед и с ног на голову», — констатировал Ти. «Дракона еще нет, зато и единорог, и ты дышите огнем. Чего это тебя сегодня пробило?» «Наре не понравилась Лия», — честно призналась я. «Все равно рано или поздно выкопают это у меня в голове. Уж лучше сказать самой». «Точнее то, как Лия повисла на вас с Саром», — заложил меня Шон. Все же я дорвалась до вожделенной Лартаи. Честно поделив ароматный фрукт мне половину и друзьям половину, впилась зубами в сочную мякоть. Обожаю. Потом перевела взгляд на парней и с надеждой поинтересовалась. Укладываемся спать? День получился невероятно длинным и каким-то удивительно беспокойным. Сейчас, — ответил Шон, навешивая заклинание защиты и невидимости на дверь и окно. «И, Бель, ты ни о чем не забыла?» — покосился маг на уплетающих Латаю эльфов. Я вздохнула. Объединять ауры было нужно. Я это понимала. Аномально быстрое развитие Нары, рост магического резерва у нашей троицы, искорка света в артефакте у меня на груди — все говорило об этом. Но сегодняшние события сбили меня с толку. Я окончательно запуталась в своих чувствах к Ордену, и предпочла бы, пока не успокоятся мысли и эмоции, держаться от повелителя подальше. «Бель, вставай!» — протянув руку, сказал вслух Ти и послал мысль. «У тебя Латая на губах? Дашь попробовать?» Поймав его лукавый взгляд, я рассмеялась и поднялась. Хандра улетучилась, как не бывало. Ар подошел к нам и обнял одной рукой Ти за плечи, а другую положил мне на талию. «Я тоже люблю Лартаю». Повелитель пристально посмотрел мне в глаза, а потом опустил взор ниже. Как взгляд может быть таким весомым? От ладоней парней на моей спине вдоль позвоночника расходились волны жара, внизу живота напрягся комок. Я почувствовала, как учащается мое дыхание. Взгляд перебежал с потемневших глаз Тиану на Ордена. Обычно невозмутимый повелитель волновался, хотя и пытался, как всегда, сохранить лицо. Расширенные зрачки чуть приоткрытые губы, бьющаяся на шее жилка, напрягающиеся на моей спине пальцы. «Ой, они же пили вино, а значит, держать себя в руках этим любителям Латаи будет намного сложнее». Ладонь Ти круговыми движениями поглаживала мне спину. Он тоже неотрывно смотрел на мой рот. «Ох, я надеюсь, мы знаем, что делаем». Парни наклонили головы ко мне. Мы открылись и слились. Это был чистый экстаз. Я тонула в счастье и свете. И снова нас накрыла волна физического желания, которому невозможно было противиться. Ти оказался за моей спиной, целуя сзади в шею, тесно прижавшись, обняв и лаская меня руками. Одна из ладоней жениха приподняла подол туники и скользнула мне под пояс. Пальцы гладили живот ниже пупка. Раньше он никогда так не поступал. Арден впился мне в рот, наполнив его вкусом пьяной лартаи. Его левая ладонь легла мне на затылок, не давая разорвать поцелуй, а правая ласкала грудь. Я чувствовала, что теряю почву под ногами, улетаю, плавлюсь и растворяюсь в наших общих эмоциях и желаниях. Одну руку я завела за спину, заставляя Ти прижаться ко мне теснее, а другую запустила в волосы Ара, поглаживая пальцами шею. Сейчас его близость, его губы, прикосновение языка и пальцев казались самыми естественными и самыми желанными на свете. Ти застонал и начал тереться об меня в каком-то сводящем с ума ритме. Ар всхлипнул, прикусив мою губу, и подхватил этот ритм, прильнув спереди. — Что они творят? — мелькнула последняя разумная мысль. — Я не хочу. — Или хочу? Глаза закрылись сами собой. Я была частью этих волн, этого шторма, этого странного чувственного танца, огненного вихря, поглотившего нас троих. Дыхание Ти стало частым, пальцы впились мне в живот почти до боли. Он притиснулся еще раз, прикусил мне шею, а потом выгнулся и громко застонал. Свет, обнимающий нас, вспыхнул нестерпимым блеском. Ар подхватил меня рукой под бедро, закинув его себе на талию, тесно прижался, дернулся и выдохнул мне в рот хриплое «Бель». Вспышка света поглотила нас, и я поняла, что падаю. Очнулась на кровати, сфокусировала глаза, повертела головой. Справа и слева лежали тела эльфийских принцев, в ногах сидел встрепанный Шон. — Ну вы отожгли, — сообщил маг. — А они живые? — забеспокоилась я. — Еще как! Вот только не удивляйся, что когда они придут в себя, то сразу убегут. — Убегут? Зачем? — удивилась я немедленно, не ожидая, пока Ти и Ар очнутся. — Но им надо привести себя в порядок, — туманно ответил Шон. — А что с ними не в порядке? — Теперь все в порядке. Шон, прекрати сводить меня с ума. «Иначе в жизни вы меня больше не уговорите объединять ауры. Давай, объясняй, что случилось?» «Все прекрасно», — пожал плечами маг. «Давно надо было это сделать. Тебе пока нельзя получать удовольствие от близости из-за нары, но для них-то никаких ограничений нет. Надеюсь, ты не против?» «Бель, а покажи артефакт, интересно же!» Я поерзала. Самочувствие было странным. Голова кружилась, губы казались припухшими. Шею соднило, а живот ныл. Внутри ворочалась и недовольно бухтела нара. Уверенности, что мне захочется повторить это еще раз, не было. Решив все спокойно обдумать позже, сунула руку за шиворот, доставая алмаз. Там, где прежде была крохотная искорка, переливалась капелька света, маленькая, но такая яркая, как частичка того сияния, в котором растворились мы втроем, с нежностью подумала я. Шон поднял бровь. «Оценила?» Я кивнула и поползла к краю постели. Умыться перед сном лишним не будет, как и причесаться. «А эти?» — кинула взгляд на пару блондинов на кровати. «Пусть сегодня расчесывают себя сами». Через 5 минут я влезла под вытянутое из-под парней одеяло и ткнулась носом в подушку. Повертела головой, эльфы все еще лежали в отключке. Подозреваю, что они просто уснули раньше меня. Зато я под одеялом.